Сбор доходов возлагался на земских комиссаров. Они наблюдали за приемом казенного хлеба, за казенными продажами, за отпуском провианта на войско, за соблюдение договоров по откупам, находились при переписи дворов и должны были наблюдать, чтоб жители отдавали детей на обучение чтению и письму. Состоя под ведением губернаторов, воевод и земских контор, земские комиссары жили в своих уездах вместе с писарями и подчиненными. Финансовая часть находилась в руках земских камериров и земских рентмейстеров или казначеев. Земские камериры вместе с губернаторами и воеводами наблюдали за сбором доходов в губерниях и провинциях, соображаясь с окладными книгами, получаемыми из камер коллегии. Казна находилась на сохранении у рентмейстера, подчиненного губернатору и земскому камериру. Рентмейстеры или земские казначеи вели счеты по статьям и выдавали деньги от губернаторов, воевод и камериров. По окончании года они все книги отдавали земским камерирам для проверки и отсылки в штатсконтору и камер-коллегию. В каждой губернии должно было учинить переписную книгу землям и копию с нее отослать в камер-коллегию. Вот в каком виде представлялись областные учреждения, поставленные в соответствии с коллегиальным строем государственного механизма. Для предупреждения взяточничества и казнократства Петр держался политики размещения таких правительственных лиц, которые бы не были связаны между собою родством и дружбою, но находились друг с другом во враждебных отношениях. Средство это не всегда могло оказаться удачным, потому что враги силились один другому сделать неприятность и вредили через то механизму управления. Камер-коллегия, получая из губернии книги податей, утверждала все статьи приходов. Она и спрашивала у сената дозволение наложить на то или другое новый налог. При раскладке податей должна была принимать во внимание цену полевых трудов, текущие обстоятельства и соблюдать равенство между богатыми и бедными. В противном случае, замечалось в царском указе, убогие станут разбегаться, и вопль бедных привлечет гнев Божий на государство. Камер-коллегия налагала земские и городские пошлины, но ведению ее не подлежали пошлины с купеческих товаров. Этим заведовали коммерц-коллегия, а также берг- и мануфактур-коллегия. Штатсконтора не имела права вмешиваться в хранимые казначеем деньги, а только давала ему ассигновки для выдачи кому следовало. Каждый год штатсконтора составляла государю бюджет по статьям, а о выдаче суммы, выходящей из пределов годовой росписи, докладывала только самому государю. Она должна была сноситься с камер-коллегией, чтобы доходы сообразовывались с расходами. Рентмейстер при штатсконторе выбирался государем, а в провинциях их назначала штатсконтора. Рентмейстер, состоящий при штатсконторе, заведовал государственной казною, которая помещалась в крепости, в каменном строении со сводами. Помогали рентмейстеру бухгалтер и писарь. Коммерц-коллегия ведала торговлю в России, торговое мореплавание, таможни, суд в купеческих тяжбах, городские привилегии и ярмарочные права, денежные дворы, переведенные в 1719 году из Москвы в Петербург, смотрела за ведением дел в магистратах и за полицией в городах, решала вексельные дела, давала облегчение от пошлин, надзирала за шлюзами, охраняла права торговых иноземцев, собирала сведения о ценах и пошлинах и о состоянии торговли за границей. Юстиц-коллегия ведала всеми судными, разыскными, земскими и поместными делами и судоустройством в государстве. Воинская коллегия сообразовалась с изданным ранее воинским уставом. Дела, по которым будет следовать смертная казнь, отсылались корпусными генералами в воинскую коллегию, а коллегия должна представлять их на решение государю. Война со Швецией подходила к концу. Воинская коллегия занялась вопросами о содержании и размещении армии в мирное время и об отношениях граждан и военных людей друг к другу. Престарелых и раненых воинов велено отсылать в монастыри для содержания из монастырских доходов. Унтер-офицерам и рядовым, происходящим из шляхетства, дозволено за ранами и старостью отправляться на родину и вступать по желанию в гарнизоны. В начале 1721 года вводилась по России постойная повинность, не исключая и Малороссии. Велено было расставить драгун и пехотные полки так, чтобы на определенное число жителей приходилось по солдату. Со стороны обывателей этим заведовали земские комиссары, выбираемые помещиками на один год. Со всякой души помещики должны были давать на содержание солдат денег. Определено, вместо размещения солдат на квартирах у крестьян устроить слободы, так, чтобы приходилось по избе на два человека солдат и на одного урядника. Каждого полка рота от роты должна была помещаться. Драгун в десятиверстном расстоянии, а солдат в пятиверстном. Каждый полк от полка должен был отстоять. Пехотный на 50 верст, а драгунский на 100 верст. Для полкового штаба надлежало сделать двор с 8 избами и сараями для телег. Но там, где дворяне не пожелали бы выстроить таких слобод, солдат следовало ставить у крестьян по дворам. Земский комиссар обязан был собирать в уезде деньги на войско и отдавать полковому при всех офицерах. Приказано было сделать расписание. На сколько душ крестьян придется содержание рядового, и уже никаких податей и работ для войска не требовать. Адмиралтейская коллегия должна была установить единство в управлении военным флотом и морскими делами. До тех пор все распоряжения главным образом исходили от лица адмирала, которым был Федор Апраксин. Под начальством Адмиралтейской коллегии были все прежние морские канцелярии и конторы, которых было 13. Для руководства коллегии составлен был в 1720 году морской устав с предисловием, излагавшим историю морского дела в России. Текст устава заключал в себе устройство морской службы, корабельную полицию и морское судопроизводство. Уголовные морские законы отличались большей суровостью, чем воинский устав. Адмиралтейская коллегия вступила в деятельность не ранее 1722 года, когда составлен был Адмиралтейский регламент, где изложены были правила об управлении флота, содержании портов и верфей, указаны обязанности начальствующих лиц и матросов и способ морского делопроизводства.